Бабушка. Старая, слабая бабушка оставила дома ключик. Звонила старая бабушка, но не открыл ей внучек. Старая бабушка ухнула, в дверь кулаком бахнула. Дубовая дверь рухнула, соседка на кухне ахнула, качнулся сосед на стуле, свалился с кровати внучек, упала с полки кастрюля и бабушкин маленький ключик.